«Братья, что я вам расскажу?» — окончив службу, говорил старец, схватясь за деревянный крест на груди. «Была надо мной милость Божия. Привел Господь меня на вол озера в пустынь к старцу Нектарию. Поклонился я старцу, и он спросил меня, что хочешь, душу спасти или плоть? Я сказал, душу, душу. И старец сказал, благо тебе, чадо, и душу мою спасал, а плоть умерщвлял. Кушали мы в пустыне вместо хлеба траву папороть и кислицу, и дубовые желуди, из древес сосновых кору отымали и сушили, и со рыбою вместе и столокши. То нам и брашно было. И не уморил нас Господь. А как я терпел от начальника моего с первых дней! По дважды на всякий день бит был, и в светлое воскресенье дважды был бит. И того за 2 года сочтено у меня по 2 времени на всякий день боев 1430. А сколько ран и ударов было на всякий день от рук его честных, того и не считаю. Пастырь плоть мою сокрушал, что ему в руках прилучилось, тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и пестом, чем в ступе толкут, и кочергою, и поварнями, в чем яству варят, и рогаткою, чем тесто творят. Того ради тело мое начальник изъязвлял, чтобы душа темная просветилась. Коромыслом, на чем ушаты с водою носят, тем древом из ноги моей икра выбита, чтобы ноги мои на послушание готовы были. И не только древом всяким, но и железом, и каменьем, и за волосы рванием, а ино и кирпичом тело мое смирял. В то время персты рук моих из суставов выбиты, и ребра мои и кости переломаны, и Господь не уморил меня. Ныне немощен телом, но духом светел. Братья, не разленитесь о душе своей. Не разленитесь о душе своей, 3 раза провопил старец, немилосердно въедаясь глазами в оробевшую паству. Здесь были все родственники, свояки, крепостные люди Василия Ревякина, его приказчики, амбарные и лавочные сидельцы. Слушая, они сокрушенно вздыхали. Иные не вытерпливали исступленного взгляда старца. Андрей Голиков сгибался от рыданий, схватив себя за щеки, плакал. Желтые лучи от огоньков свечей сквозь слезы колыхались по всей моленной, будто крылья архангелов. Старец поясно поклонился пастве и отошел.